Здравия! В эфире новости славянского мира. Сегодня в новостях. Что было, что есть и что будет интересного. Находки и артефакты земель славянских. Праздники и славянские гуляния. Начнем с того, что можно посмотреть да изведать. К 80-летнему юбилею всенародно любимого поэта и артиста Владимира Семеновича Высоцкого с 15 по 31 января Дом Высоцкого на Таганке совместно с благотворительным фондом «Славянские традиции» проводит выставку «Я, конечно, вернусь». Выставка была подготовлена участниками международного проекта «Во имя мира на земле», членами Международной творческой ассамблеи «Славянские традиции» и членами профессиональных художественных советов. В экспозицию художественных работ войдут портреты Владимира Высоцкого, живописные и акварельные работы по мотивам его произведений и ролей и спектаклей. Подробности читайте на сайте мероприятия. В Санкт-Петербурге состоится выставка «Деревянные игрушки». На выставке представлены работы мастеров-волшебников Александры Владимировой, Марии Касьяненко и Романа Шустрова. Александра Владимирова – молодой народный мастер художественных промыслов из древнего города Кириллово. Известна авторской резьбой по дереву в традициях декоративно-прикладного искусства русского севера. Специально для выставки в Санкт-Петербурге Александра Владимирова придумала и полгода усердно вырезала из дерева несколько эксклюзивных коллекций игрушек. Одна из них, посвященная славянской мифологии, состоит из 14 образов, хорошо узнаваемых и давно забытых. Вспомнить их легендарные истории зрителю будет очень интересно. Все работы выполнены вручную. В оформлении применена тончайшая мезенская роспись, местами толщина линий декора не более миллиметра. К выставке в качестве группы авторитетной поддержки присоединились кукольные скульпторы Мария Касьяненко и Роман Шустров. Творческая жизнь современных петербургских чародеев сплошь состоит из чудесных событий, которые заражают магией праздника и любовью к городу всех, кто даже только легко соприкасается с ними. В каком бы материале ни создавали своих ни кукол эти кудесники, их герои всегда получаются своеобычными, символичными, философскими и запоминающимися. В проекте представлена серия деревянных арт-игрушек и скульптур Романа Шустрова «Вторая жизнь леса». В этой истории лесные деревья перевоплощаются в фантастических сказочных персонажей. Конь или не конь? Вот в чем вопрос. Скульптура из веток и корней карельской сосны и деревянных декоративных элементов размышляет с шекспировским драматизмом о своей сущности. Руки-крылья – небольшой трогательный персонаж из березовых пеньков, мечтающий о полетах. Подробнее о выставке читайте на сайте мероприятия. Продолжим артефактами земель славянских. Найденный в гнездове тысячелетний меч будет храниться в Москве. Артефакт, найденный при раскопках кургана, станет частью новой экспозиции исторического музея. Датируемый X веком меч, найденный во время раскопок на гнездовских курганах минувшим летом, в 2019 году должен стать частью экспозиции Московского государственного исторического музея, сообщил старший научный сотрудник отдела археологии музея Сергей Каинов. Новая экспозиция будет посвящена созданию древнерусского государства. В ближайшее время специалисты займутся реставрацией находки. Напомним, что обнаружение меча на гнездовских курганах во время последней археологической экспедиции, в которой, кстати, участвовал сам Сергей Каинов, стало первой подобной находкой за 30 лет. Большой удачей ученые считают то, что на мече были обнаружены остатки ножен. Рукоятка оружия тоже сохранилась. Под слоем коррозии ученые даже нашли следы украшений – инкрустации. Всего на гнездовских могильниках с момента начала их изучения археологи нашли 24 меча. Большая часть из них хранятся в Москве, но некоторые можно увидеть и в Смоленском государственном музее-заповеднике. Кстати, ранее меч, найденный на гнездовских курганах, вошел в список самых значимых археологических находок в России в 2017 году. В Центральном музее Тавриды стартует цикл лекций по истории и археологии Крыма. Цикл лекций по истории и археологии Крыма стартует в рамках проекта «Открытая археология». Профессиональные историки и археологи расскажут о самых интересных страницах прошлого полуострова, неразгаданных загадках и новейших открытиях. Тема первой лекции – «Тавры, живущие разбоем и войной». Лектор Игорь Храпунов, доктор исторических наук, профессор Крымского федерального университета имени Вернадского. История древних обитателей Крымских гор полна загадок. Крымские аборигены или пришельцы с Северного Кавказа? Тавры, тавр, таврида. Есть ли связь и при чем тут быки? Грозные пираты или мирные земледельцы? Почему таврские каменные ящики не дольмены? Куда исчезли тавры и кто такие тавроскифы? Подробности читайте на сайте мероприятия. Не забудем о праздниках, вечерках и других полезных мероприятиях. В Москве можно посетить открытое занятие «Славянский алатырь руны», где будут рассмотрены следующие темы. Духовное таинство священных алатырь рун и древнерусского орнамента. Сакральные практики в русской традиции. Работа с различными видами рун. Алатырь рунами, славянскими узелковыми рунами, рунами великанов, скандинавскими рунами, составление рунискриптов и орнаментов для вышивки. Использование рун в повседневной жизни современного человека и многое-многое другое. Проводит занятия Руслан Никитин, мастер-рунолог, рунопевец, целитель. Подробности читайте на сайте мероприятия. В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю. В понедельник, 15 января, в сетке вещания Народного славянского радио в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы «Державность», выпуск 5, «Касты и варны», «Назад в будущее». Автор-сказитель Алексей Орлов. Соавтор Михаил Ядь. 16 января, вторник. Буквица как мировоззренческая карта на основе объектно-координатного письма. Автор-сказитель Енисей Расен. 17 января, среда. Истоки Руси в картинах Сергея Сухинина. Автор-сказитель Сергей Сухинин. 18 января, четверг. Второе дыхание родовых поселений. Автор-сказительница Любава Живая. Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов по Москве в сетке вещания Народного славянского радио транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы, полезные всему славянскому миру. Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всем славянском мире. Присылайте свои пожелания и добрые поздравления. Делитесь радостью и хорошим настроением. Аналитическая передача «Василь Васильевича. Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени. Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью. Если вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру!